целом, отвечая на второй вопрос, помощь мне не сильно-то и нужна, ответил ему, чтобы хоть как-то ассистировать мне в исследованиях у помощника должны быть некоторые продвинутые знания, но все равно, благодарю за предложение, если будет нужно, я обращусь к вам. На мгновение замолчал, размышляя о том, стоит ли говорить о продвижении в моих исследованиях. Насчет первого вопроса, продолжил говорить, дело здесь непростое, у меня есть прорыв в исследованиях, пока что это все что я могу сказать. Если этот прорыв приведет к успеху, то у меня будет возможность заняться исследованием дела вашего сына. Благодарю, кивнул тот со всей серьезностью. Так-то он больше ничего не может сделать, только надеяться на то, чтобы я помогу ему. Он бы не приходил ко мне, если бы он нашел, как можно вылечить своего сына. Кроме этого, я хотел бы обсудить подготовку к нападению, продолжил говорить он. Что ты думаешь о всем этом? Ну, протянул на вопрос, раздумывая. В целом, я не могу сказать, что мы делаем недостаточно для защиты города. Противники, которые на нас нападут, точно будут самым большим испытанием. Это да, это будет сложное испытание, согласился со мной Цзилонг. Но все же, может быть, есть что-то еще, что можно сделать? Да можно, хмыкнул ему. Можно подготовить собственных людей к тому, что нам предстоит. Битва не будет простой. Может, все-таки попытаться договориться? Спросил он. Это нужно спрашивать не у меня, хмыкнул ему в ответ и немного расслабился на кресле, тем самым проецируя уверенность. Это нужно спрашивать у Ецзуна и Емо. Я считаю, что они пока очень хорошо справляются с тем, чтобы подготовиться к защите города. У меня в клане очень много недовольных, хмуро сказал тот. И чем они недовольны? Недовольны, что их заставляют копать землю, носить вещи и прочее, сказал патриарх клана Чен. Они хотят стоять на стенах, подготавливаться к бою. Понятно, принял его слова. Это ясно, что они будут так себя ощущать. Но они также должны понимать, что гибель простых людей в городе – это самая большая проблема для нас, если мы каким-то образом победим или выстоим. Ведь кто-то же должен делать всякую разную работу. Чем больше простых людей погибнет, тем больше культиваторам придется замещать их. Может быть, они хотят делать это? Было видно, что патриарх задумался. Уверен, он уже смотрел на такую проблему под таким углом, но пока что не использовал для того, чтобы переубедить своих людей. Я о таком и не думал даже, честно признался мужчина. А нет, я ошибался. С другой же стороны, патриарху клана признать собственную ошибку это представить достаточно сложно, но вот такой экземпляр сидит прямо передо мной. Все-таки это так называемая потеря лица. Все сложно. Никому, я понятное дело, о таком рассказывать не буду. Я никакой прибыли не получу, а только потеряю шаткое доверие этого человека. Хорошо, я попытаюсь донести это в таком контексте. Может быть, это их немного успокоит и смирит с реальностью. Может быть, дальше никаких особенных тем мы не обсуждали. Чен Цзилонг попрощался со мной достаточно просто и покинул дом вместе со своими людьми, которые в это время были заняты Цзую Нинин. Они поработали на славу, показывая себя во всей красоте. Что скажете? Поинтересовался у них, когда представители клана Чен покинули дом. В целом, они интересовались тобой, сказала сразу же Цзуюн, понимая, что я хочу спросить. Они пытались выведать твои настроения и понять, насколько сильно ты поддерживаешь нынешнюю политику отца и дедушки. Патриарх Цзилонг спросил это у меня прямо, хмыкнул. Так что не думаю, что они получили хоть какую-то ценную информацию. Наверное, согласилась она. Кроме этого, они аккуратно интересовались о возможности личного ученичества у тебя. Особенно сильно на это налегала старшая Чинчунь. Да понятное дело, что ученичество – это только предлог, хмыкнула Нин. С ней согласились мои сестры, которые не особенно принимали участие в этом событии, но все же присутствовали. Предлог к чему? Решил сыграть глупенького я. Да это Чинчунь хочет закрепить собственную власть в клане, связав тебя узами брака со своей дочерью или племянницей, хмыкнула Нин. Уверена, она и сама была бы не против это сделать. Старая проститутка, не волнуйся, хмыкнул ей и обнял. Я пока что не собираюсь ни на ком больше жениться. А в будущем? Спросила Цзуюн, тоже обнимая со спины. Пока в будущее я не заглядываю, ответил им. Оно невероятно туманное и сложное. Все с тобой ясно, протянула Цзуюн. Надеюсь, что это не будет какая первая попавшаяся девка. «Да ладно тебе», — хмыкнул. «Вот вы с ним точно не являются первыми попавшимися девками. Хотя, я уверен, что Мэйли с этим бы не согласилась». Мэйли промолчала. «Ты не понимаешь, дорогой Ду», — проговорила она. «Это другое. А, ну ладно». Так как все еще оставалось чуть больше половины дня, мы занялись своими делами. С Зуюн и Нин отправились культивировать и тренироваться с собственными демоническими призывами. То же самое сделали и мои сестры, но уже отдельно. Мэйли же решила провести еще одну проверку всех систем дома. Защищенный погреб был первым, чем она занялась. Она все еще помнила, что именно такое место для пряток спасло их во время предыдущей волны. Я же отправился на мозговой штурм книги, которую прочел. Именно в этот момент и появилась Ланруа. Она выглядела решительно настроенной, когда вошла в мой кабинет. «Привет, Ланруа», — поприветствовал я девушку, откладывая в сторону бумагу с размышлениями. «Как ты?» «Я приняла решение», — сказала она. «Я готова принять твое предложение. Перед этим мне бы хотелось обсудить еще несколько вопросов». «Хорошо, спрашивай», — кивнул ей. «Что если твой метод парной культивации не сработает?» «Отличный вопрос. Это был действительно отличный вопрос. Если парная культивация не сработает, это значит, что мне нужно будет искать какой-то другой способ. Но, мне кажется, что здесь петух зарыт несколько поглубже. Я не хочу оказаться на улице, без крова и дома», — проговорила она внезапно. «Похоже, что она действительно много думала о моем предложении. Я там просто не выживу. Не беспокойся об этом», — проговорил. «Я не выкину тебя из дома. Ты просто станешь принятой в клан Ду. Что это будет мне стоить?» — поинтересовалась она. «Пока не думай об этом», — хмыкнул ей. «С нее ничего я взять просто не смогу. Лучше дождемся результатов лечения». «Да», — кивнула она. «Когда мы это сделаем?» Лицо ее немного покраснело, так как мы все равно разговаривали о сексе, и она это отлично понимала. «Вечером приходи в мою спальню», — кивнул ей. «А сейчас попросим Или, чтобы она помогла тебе подготовиться». «Я поняла», — кивнула Ланруа. «Так и сделаю. Спасибо». Вечером она пришла, как и договаривались. Я вижу, что Мэйли действительно сильно потрудилась над девушкой, чтобы привести ее в божеский вид. Нужно будет за это ее поблагодарить как-то. Ланруа была одета в легкий, полупрозрачный халатик, который едва ли что-то скрывал. Было отлично видно, что она не очень-то комфортно ощущает себя в нем, но также она не собиралась к какому-то дискомфорту встать у нее на пути. «Выглядишь отлично», — сделал комплимент. Она немного засмущалась и отвела взгляд. «Я готова», — проговорила она тихо и медленно потянула за пояс. Он упал на землю, а затем и халат, оголяя прекрасное тело. «Иди сюда», — позвал ее к себе. Она подошла, а дальше уже было дело техники. Первым делом нужно было ввести ее в подходящее настроение, раскрепостить и довести до полного удовольствия. А уже потом можно было приступать к основному блюду. Хе-хе. Примечание к части. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на ВК. https://vk.com/spagi. Часть 28. Утро встретило меня разрывающимся ощущением артефакта связи. Откинув покрывало, которое скрывало меня с Ланруа, я ответил. «Ду Цзу», — обратился ко мне Ецзун. Выглядел он взволнованно. «Кажется мне, что случилось что-то не очень хорошее». «Началось. Передовой отряд охраны столкнулся с громадной волной демонов, которая несется в нашу сторону с северной стороны. Секунду. Похоже, что началась атака на Светозар. Мы ожидали чего-то такого, так что будем надеяться, что потери будут не настолько велики. Все-таки мы готовились. Пока ожидал продолжения с той стороны, я уже поднялся и начал быстро надевать снаряжение. Ланруа тоже уже проснулась, но пока еще не сильно понимала, что происходит. «Я получил доклад от Южной Стражи», — проговорил Ецзун. «Они тоже были атакованы». «Ясно», — ответил ему. «Похоже, что началось. Для такой ситуации был разработан план. Как только проявятся первые признаки атаки, то по всему Светозару будет оглашена тревога. Обычные люди знают, что они должны будут делать. Культиваторы тоже получили собственные указания, но думается мне, что не все сработает так, как нам хотелось, потому что мы ни разу не отрабатывали такую ситуацию, а это плохо. Все культиваторы должны занять позиции на оборонительных рубежах, а обычные люди должны спрятаться или же работать на благо защиты, делая самые разные вещи. Что-то случилось?» — спросила она немного глуповатым и одновременно счастливым тоном. Счастливой она была, потому что парная культивация стала для нее невероятно успешной. Она сумела вернуться на бронзовый ранг с одной звездой. Конечно, это может показаться достаточно низким рангом, но после того, как она утеряла почти всякую надежду вновь стать культиватором, даже такое улучшение ее показателей является большим рывком вперед. И вот в такой счастливый для нее момент случилось что-то плохое. «Орда демонов приближается к стенам», — сказал спокойно. Поправил на себе защитную сбрую и еще раз осмотрел. Как только я это сказал, на город опустилась звуковая волна. Этот артефакт был разработан совершенно недавно и всего в нескольких экземплярах. Звук, который он выдавал, был противным и несколько нервирующим. Это должно пробудить всех, кто спит, а тех, кто не спит, предупредить об опасности. «Отправляйся к другим», — сказал ей. «Нужно быть готовым к отражению нападения». «Поняла», — кивнула Ланруа. «Я же вышел в коридор и едва ли не столкнулся с Цзуюнилин. Они тоже были взволнованы, но страха, как такого, не было. Началось?» — спросили они едва ли не хором. «Да», — кивнул ей. «Соберите всех во внешнем дворе. Я скажу несколько слов. Сию минуту, дорогой», — кивнула Цзуюнь. Лин тоже согласилась, но уже молча. Выйдя на улицу, я запрыгнул на небольшой ящик. Ждать всех было недолго. Спустя уже минут пять все жильцы дома оказались на улице. Кого-то оторвали от готовки завтрака, кого-то только подняли. «Итак, вы уже слышали этот противный звук сирены», — начал говорить. «Это значит, что на Светозар приближается демоническая орда». «Плохо», — выдохнула Мэйли, которая сразу же вспомнила предыдущую орду, которая оставила большие шрамы именно на них, ведь после нее они потерли дом и свою прошлую жизнь. Другие возгласы меня не сильно волновали, хотя, понятое дело, не каждый был здесь рад подобным. Почти никто, если честно. Но все же ничего поделать было невозможно. «Сейчас вы должны будете взять все кольца с продуктами и отправиться в бункер у института», — сказал им. «Там вы получите дополнительные задания. Все понимают, что я говорю?» «Да», — получил ответ. «Превосходно», — довольно ухмыльнулся. «Вы не должны лезть на рожон. Помогайте в бункерах, но продолжайте держаться вместе. Если кому-то нужна какая-то помощь медикаментами или едой, не зажимайте, им это может очень сильно помочь». Оглянулся на лица девушек. «С каждой здесь я переспал, кто-то был лучше в кровати, кто-то хуже, но мне бы не хотелось потерять кого-либо. Я же в это время буду в первых рядах защиты», — продолжил говорить. Никто ничего говорить не хотел, хотя каждый понимал, что ситуация сейчас еще не самая худшая, потому что демоны еще не успели добраться до внешних стен. Вот только, все понимают, что время утекает словно вода сквозь сито, и невероятно скоро будут точиться тяжелые бои против монстров и других нападающих. Всем стальным известно о том, что нападение демонов – это не самая сложная ситуация. На удивление, никаких плачей, криков и причитаний так и не появилось. И это прекрасно. «Цзе», – обратилась ко мне Цзуюнь, – «мы верим в тебя и в то, что ты сделаешь все для защиты Светозара, его жителей и нас. Как бы мне не хотелось быть рядом с тобой во время защиты, я понимаю, что есть и другие, не менее важные дела, и я готова сделать их с честью и достоинством, чтобы не посрамить твое имя и клан. Я тоже сделаю все, что от меня зависит», — сказала Лин. «И мы не подведем», — решили добавить мои сестры. Мне осталось только улыбнуться на это. Это действительно прекрасно, когда все понимают, что от них требуется. «Отлично», — хлопнул я в ладоши. «Тогда давайте займемся делом». Девушки сразу же убежали в дом, чтобы взять последние вещи, которые были подготовлены для такой ситуации. Это не займет много времени. Дальше контролировать их нет никакой нужды, так что я в последний раз попрощался и покинул территорию дома. Город напоминал разворошенный муравейник. Культиваторы готовились и сбивались в небольшие отряды и группы, в которых им было бы комфортно работать. Почти каждый был вооружен своими лучшими артефактами и лучшей защитой. Обычные люди, наоборот, были в легкой панике и направлялись в сторону ближайших убежищ бункеров. Там для них уже были подготовлены самые разные материалы, ведь даже помощь некультиватора может стать решающим фактором в нынешней ситуации. Взлетел в воздух и ускорился, но пока что, не переходя на скорость звука. Минуту мне пришлось потратить на полет, чтобы добраться до главного штаба. Культиваторы здесь бегали словно безумные. Если смотреть со стороны, то может показаться, что это панические попытки сделать хоть что-то, В действительности это было не так. Как только культиватор оказывался на улице, он сразу же ускорялся для передачи какой-то важной информации другим культиваторам. Другие же прибывали, чтобы сделать какой-то доклад и получить особенные распоряжения. Охрана, которая здесь тоже была, пропустила меня внутрь без проблем. Все люди из ближайшего окружения главы города уже знают о том, что я достиг легендарного ранга. Но никто не знает, что я даже продвинулся дальше. Конечно, цена – это потеря возможности культивировать в пространстве остановленного времени. Жаль, но так в жизни бывает. В кабинете Ецзуна было невероятно задымлено. Емо сидел в мягком кресле и курил свою трубку с какими-то стимуляторами. Кажется, это достаточно редкие травы, которые стимулируют поглощение ки из внешней среды и ее переработку под нужды культиватора. Последствия достаточно минимальные, что делает такой стимулятор невероятно выгодным вложением в краткой и средней перспективе. «Похоже, началось», – кивнул мне Ецзун. Я уселся в кресло. Первый отряд, который столкнулся с этими демонами, был уничтожен почти сразу после передачи уведомления. Кажется, что Орду ведет какой-то сильный демон, как минимум стального ранга. «ХММ», – протянул я, – «с этим нужно быть осторожным. Нельзя позволить ему прорваться за границу города. А вообще, известно, насколько большая Орда? Пока никакой информации нет», – отрицательно покивал лорд города. «Но, допускаю, что в истории таких нападений было меньше раз, чем пальцев на одной руке». «ГМ», – выдохнул ему сероватый дым, который тут же слился с дымом в комнате. «Тогда нужно проконтролировать ситуацию», – протянул. «Если демоны атакуют, то нужно будет спасти как можно больше жизней других. Почти никто не потянет против демона стального ранга, а если это будет демон легендарного ранга, именно поэтому кто-то должен отправиться и встать во главе защиты одной из частей Светозара», — проговорил лорд города, делая легкий намек в мою сторону. «Не понял его бы только совсем уж умственно отсталый. В целом я не против, тем более если это даст мне возможность еще немного увеличить собственную силу. В целом идея неплоха», — кивнул, соглашаясь. «Я отправлюсь к нашим товарищам на передовую». Ему тоже мог бы предложить себя в качестве кандидата для подобной роли, но он не хочет рисковать слишком быстрым раскрытием себя перед противником из другого города, что является причиной нападения этой орды. Он будет выжидать сильнейших, чтобы ударить посильнее и уничтожить противника. Как только это будет сделано, то Светозар падет в их руки. «Отлично», — выдохнул ему. «Я бы и сам отправился, но если пойдешь ты, то я буду на подстраховке. Если случится еще какой-то прорыв, то займусь им. Я же продолжу координацию», — протянул Ецзун и поправил собственную одежду, — «и буду служить последним резервом». На этом и порешали. Выйдя на улицу, я вновь вдохнул свежий воздух, кивнув нескольким культиваторам, которых я несколько раз встречал. Только после этого я резко взмыл в воздух. Это было одновременно ошибкой и нет. Как только я преодолел какую-то определенную дистанцию, на меня мгновенно напал какой-то демон, что сильно напоминал летающих динозавров. Уровень сил у него был низким, так что он не был для меня проблемой. Один мощный удар, и тушка разлетается кусками в самые разные стороны. Количество полученной энергии минимально, но все же, что-то да есть. Но главное, я теперь уверен, что все еще могу становиться сильнее с помощью поглощения уничтоженных противников. Первое нападение на меня было только пробной атакой. На границе собственной чувствительности я обнаружил невероятно огромное количество тушек, которые быстро приближались ко мне. Особенно сильно ощущался предводитель этих существ. Уровень стального ранга с двумя звездами. Для многих этот демон стал бы проблемой, если не смертельной, то невероятно тяжелой. Для меня же между нами слишком большой разрыв в силах. Хотя, конечно, в такой ситуации совершенно нельзя показывать свой истинный уровень, если есть подозрение, что кто-то будет наблюдать за нами. Ускорился и бросился на перерез летящим тварям. Меч появился у меня в руке и вспыхнул легким потоком ки. Еще немного ускорившись, я закрутился вокруг своей оси и врезался в летящую на меня стаю. Чтобы пролететь ее насквозь, мне понадобился всего десяток секунд, но на землю уже падали части тел, трупы и просто капли крови. Вой боли заполнил все окружающее пространство. Замерев, я нашел взглядом самого сильного. Его глаза были кроваво-красными, и внутри них была всепоглощающая ненависть и просто гигантское желание меня уничтожить. Кто-то бы сказал, что между нами вспыхнула искра, и тот был бы прав, но искра была непростой. Я рванул на демона, который попытался вдарить по мне какой-то духовной техникой. Воздушный таран пролетел мимо. Выставив меч перед собой, я ускорился еще быстрее, чтобы вонзить тот прямо в грудь демону. «Кря-я!» — закричал демон от боли и попытался укусить своим длинным клювом. Я резко рванул меч в сторону, и тот не без труда вышел со стороны, тем самым оставляя демона наполовину разрезанным. «Кря-я!» — крики других тварей были ему ответом. Они бросились всей толпой, пытаясь хоть так навредить, но после уничтожения главного, они не были настолько опасными. Реагировать на все атаки я с легкостью успевал, отражать и одновременно атаковать получалось тоже несложно. С каждой такой атакой поголовье монстров уменьшалось, пока в один момент небо было полностью очищено от этой стаи. Конечно, я все еще ощущаю других летающих демонов, но они пока не спешили приближаться. Все же они были хоть немного разумными и понимали, что лезть на сильного культиватора – это может оказаться проблемой для их выживания. На земле можно было рассмотреть останки демонов, которые были уничтожены моим клинком. Стряхнув кровь, я вернул его обратно в ножны, что были у меня на поясе. Количество духовной энергии, которую я получил, была невероятно маленькой, но даже так, это было хоть что-то. Чуть зависнув, я рванул в сторону большого скопления демонов, которые собирались сделать налет на один из районов. Оказалось, что они являются передовым отрядом, который может нанести достаточно много повреждений. Вообще, летающие демоны – это не самое частое явление, и наличие такого количества удивительно. Культиваторы Светозара не особенно часто сталкиваются с летающими демонами, поэтому у них немного разработанных тактик противодействия им. Демоны не успели среагировать, как я оказался около них. Спустя мгновение они рывком попытались на меня налететь, но дальше в дело пошел меч. Кромсать их мягкие тела было одним сплошным удовольствием. Очень быстро эта группа демонов закончилась. Кивнув командиру этой группы, я отправился дальше. Дальше случилось именно то, чего я ожидал. Раздалась вспышка духовной энергии уровня стального ранга с 5 звездами. Мгновенно изменил собственный путь движения и ускорился. Но я все еще не позволял себе показывать весь уровень сил. Уверен, за мной сейчас наблюдают, но я не могу понять откуда. Если бы я знал, то уже давно бы сделал собственный ход и использовал свою сильнейшую технику. Культиваторы же в это время продолжали сражаться с демоническими существами, которые двигались громадной волной. И, конечно, они получали ранения и даже гибли. Все это служило топливом для роста моих собственных сил. Мне бы и хотелось остановиться, чтобы им помочь, но пока что есть большая опасность в виде демона стального ранга. Ускорился еще сильней. Демон уже бесновался в одном из районов Светозара за внешней стеной. Похоже, что демоны сумели ее каким-то образом прорвать. Это была громадная обезьяна с белым мехом, размером с 3-этажный дом. 3 костяных нароста на лбу создавали подобие короны. Глаза были кроваво-красными. В них так и светилось желание убивать и лакать человеческую кровь. Вокруг него крутилось несколько демонов послабей, но того же вида. Наши взгляды скрестились. «Груа!» – зарычал демон и поднялся на задние лапы, начав бить себя в грудь. Это должно было меня напугать, но не сработало, не напугало. Демон резко ударил руками о землю, создавая какую-то технику. Земля завибрировала, и 10 зданий вокруг демона просто рассыпались, убивая спрятавшихся в них людей. Глаза демона смотрели на меня с интересом, словно ожидая увидеть мой ответ. В них так и читалось: «Да я уничтожил твоих товарищей, и что ты мне сделаешь?» «Похоже, что обезьянку нужно научить приличным манерам», — покивал я и тряхнул мечом, приглашая демона сделать первый шаг. «Или же обезьянка бояться?» Демон оказался невероятно вспыльчивым. Рев был оглушающим, но на меня он никак не повлиял. В следующее мгновение обезьянка прыгнула вперед, пытаясь сбить меня с воздуха. Я уже приготовился действовать. Мгновение и оказываюсь за спиной демона, а его рука отлетает в сторону, разбрызгивая во все стороны кровь. Думал, что попаду по шее, но да ладно. Придется поработать над собственными навыками владения мечом. Такое демону не понравилось, и он свалился на какую-то небольшую башенку, что принадлежала ассоциации алхимиков. Она была разрушена почти мгновенно и до самого основания. Посмотрел на меч и с удивлением обнаружил, что металл начал покрываться небольшими пупырышками. Резко тряхнув тот, я сбросил всю кровь. Теперь клинок был бесполезен, так как кровь во многих местах проела железо. Замахнувшись, я метнул его в демона. Демон только успел развернуться, как клинок влетел ему прямо в глаз. Тот лопнул, неприятной на вид жидкостью, а обезьяна вновь закричала от боли. Я вытащил из своего кольца длинное и тяжелое копье. Демон просто не успевал прийти в себя. Метнул копье. Оно прошло демона в районе груди на вылет, вырвав с собой даже часть внутренностей. Рванув к нему, я использовал технику ветра и просто снес его голову. Вот сейчас могу сказать, что демон умер. Я получил достаточно небольшое количество духовной энергии, но даже так этого было намного больше, чем то, что я получал от других демонов. «Да», — закричала какая-то группа культиваторов, которых я уже заметил до этого, но не особенно обратил внимание. Сильнейший среди них был серебряного ранга. «Ура! Благодарю!» — кивнул им и вновь взлетел. «Будьте осторожны, его кровь ядовита». «Поняли, господин», — сразу же ответил главный и поклонился. «В моей руке появился еще один меч, и вместе с ним я отправился охотиться на сильнейших демонов вокруг, начиная от золотого с пятью звездами и заканчивая громадной группой бронзовых. Когда окружающая территория была зачищена, я немного расслабился. Поднявшись в воздух, я увидел достаточно много густых, черных дымов, которые поднимались над Светозаром. Уничтожение могущественного демона не значит, что нападение прекратилось. Нет, орда демонических существ продолжает переть вперед, уничтожая и пожирая все на своем пути. Так что не время мне расслабляться. В следующее мгновение я ощутил мощнейший удар в корпус. Меня бросило в землю, перекинуло несколько раз и вынесло через невероятно крепкую каменную стену. Поднявшись, я стряхнул пыль и уничтоженную броню. В воздухе висел какой-то странный демон легендарного ранга. Две когтистые лапы и конные ноги, серая кожа, почти что человеческое лицо и небольшие рожки на лбу. Демон смотрел на меня своими холодными глазами. Это было близко. Я даже не ощутил его присутствие, что несколько пугает. Хорошо, что мой уровень уже выше легендарного, а то мне бы не поздоровилось от такого. Покрутив немного головой и позволил появиться улыбке на своем лице. Сейчас я уже чувствую духовную энергию этого демона, и поэтому ему больше никуда от меня не спрятаться. Он начал резко приближаться ко мне, готовясь порвать своими лапами, но я уже был готов к этому удару. Рванул ему навстречу. Он растворился в пространстве, но я все равно его ощущаю. Когда я ощутил его духовную силу впервые, то теперь уже точно не смогу потерять ее из вида. Хотя вообще эта способность невероятно опасная. Легендарному рангу было бы невероятно сложно засечь такое, но не полубогу. Рывок в сторону, следуя за ним. Так как демон такого не ожидал, он подставился. Мой кулак встретился с его лицом, почти что, отрывая голову. Демон грохнулся о землю, выпадая из своей невидимости. Он попытался убежать, но не сумел. Его же собственная духовная энергия его сковала, не позволяя сделать и шага. Для меня это было подарком. Недолго размышляя, я наступил на его голову своим ботинком, разбивая словно неспелый арбуз. У этого демона кровь была серебристой и невероятно быстро испарялась. Уничтожение демона легендарного ранга дало мне невероятно много духовной энергии. Если бы я был бы на легендарном ранге сейчас, то этого, возможно, было бы достаточно для перехода на следующую звезду. Но я уже выше легендарного, так что для меня это не так уж и много. Вообще, думаю, этот демон сумел бы вырезать весь Светозар в одиночку, и только Емо и Ецзун могли бы противопоставить ему что-то. Если же тот атаковал бы из своей невидимости, то им бы не поздоровалось. Вытерев обувь о траву, я вновь взлетел. На этот раз я уже был более осторожен и внимательно ожидал за самым разными возможными подлянками. Пока ничего не происходило, я заменил свой комплект брони на новый. Этот был почти таким же, как и прошлый. Единственным отличием было несколько дополнительных артефактов защиты, установленных прямо в броню. Похлопав по нему несколько раз, я уверился, что все сидит отлично. В этот же момент я ощутил, как вспыхнуло 10 источников духовной энергии ранга полубога. На весь Светозар обрушилась ки невероятной мощности. От такого некоторые культиваторы теряли сознание, а другие просто обессиленно падали на землю. Облака заблестели, а затем оттуда упала небольшая серебристая звезда. В одно мгновение она приземлилась и вспыхнула таким же серебристым кругом. В один момент я ощутил, как две знакомые сигнатуры погасли. Это были сигнатуры Емо и Ецзуна. В легком волнении я подхватил артефакт, который связывал меня с моими женщинами. Пока что там ни один символ не погас. Это значит, что ближайшие мне люди пока что не пострадали. Отдал им сигнал, чтобы они отправлялись в защищенное место немедленно. Каждая из них знакома с этим, так что должны послушаться. В следующее мгновение я ощутил, как 10 полубогов оказались около меня. Выдохнув, я медленно успокоил свое сердце, которое билось с невероятной скоростью. На меня уставилось 10 существ, которые наверняка не относятся к виду человеческому. У одного была невероятно белая кожа с заостренными ушами, у другого кошачьи уши на макушке. Был также гигантский, толстый мужчина с рылом свиньи. «Здесь твой путь закончится», — проговорил невероятно низкий мужчина с зеленой кожей и крючковатым носом. На секунду могло бы показаться, что все они сошли с книг какой-то фэнтези-книги. Перед этим, решил сказать, не могли бы вы назвать собственные расы, ведь вы точно не люди. Ты прав, ответил невысокий, квадратный мужчина с густой бородой. Мы не люди, я гном. Среди нас есть темный эльф, светлый эльф, кровавый эльф, нека орк, гоблин, демон, нога и центавр. Окинув взглядом этот зоопарк, я действительно могу понять, кто есть кто. Длинноухий с кроваво-красной кожей, это, наверное, кровавый эльф. Громадина с рылом свиньи, орк. Мелкий зеленокожий, гоблин. Ясно, кивнул им, решив еще немного потянуть время, пока не получу сигнал, что девушки окажутся в безопасном месте. Кстати, а зачем вы напали на Светозар? Представители зоопарка переглянулись, словно принимая какое-то решение. Все просто, протянул гном. Принеся в жертву людей, мы сможем вырваться из этого места. И все, удивился. Хотя да, цель достойная. С другой же стороны, мне бы не хотелось, чтобы Светозар принесли в жертву. Да, ответил гном и поправил собственную бороду. После в его руке появился большой топор, а теперь настало время подыхать. Я, конечно, не собираюсь так просто подставлять собственную голову под топор. Духовная сила мгновенно высвободилась огромным потоком огня, который, казалось, сжигал сам воздух. Зоопарк мгновенно сориентировался и отступил, дабы не подпалить себе что-то ненароком. Я собираюсь отступить от Светозара, потому что наша битва будет невероятно разрушительной. Боюсь ли я столкнуться с 10 культиваторами примерно одного уровня со мной? Нет, не боюсь. Я их задавлю, чего бы это мне стоило, а после отправлюсь в их город и сравняю тот с землей. Вместе с последним полубогом, если он остался там. Сейчас я уже не сдерживал духовную энергию, позволяя ей заполнить пространство и показать мне, где находится каждый. Из кольца быстро вытащил 2 флакона с стимуляторами. Один был стимулятором духовной энергии, а другой физической. Они невероятно дорогие и сложны в изготовлении, но я все же их получил. Я нашел слабейшего среди этой десятки. В моей руке вспыхнул невероятно мощный расинган. В следующее мгновение 1000 молний прошили воздух, и я рванул вперед. Сейчас меня уже ничего не сдерживает. Прорвался сквозь стену огня, которая не могла мне навредить. Скорость, с которой я двигался, была огромной. Молнии разлетались во все стороны, прожигая землю. Оказался перед гоблином, который и был слабейшим. В пару мгновений вонзил в него технику. Вспыхнула первая защита, которая была разрушена. За ней вторая и третья. Зоопарк только начинал реагировать. Гном уже прыгнул и замахнулся своим топором. Эльфы вытащили луки и готовились выстрелить. Некоторые другие чего-то ожидали. Наверное, будут атаковать, если я каким-то образом уйду от всего того, что летит в меня сейчас. Добавил еще духовной энергии, и расинган взревел от мощи. Такой силы атака защита гоблина уже выдержать не могла. Духовная сфера проникала в его тело, превращая все в фарш. Техника завершилась, а я уже получал усиление от трупа гоблина. Нельзя останавливать собственное движение. Мгновенно оттолкнулся и полетел в сторону орка. На этот раз создать технику я просто не успевал, и поэтому просто влупил по жирной морде со всей силы. Мощь удара была невероятно сильной. С грохотом его откинуло на 200 метров. Но, я не ощутил, что он получил какие-то повреждения. Это значит, что мне нужно продолжать давить, а также уводить зоопарк за собой. Взлетел, резко преодолевая скорость звука. Все полубоги почти сразу последовали за мной. Каким-то образом я сумел уклониться от стрел эльфов и какой-то техники нека. Тот был невероятно быстрым и уже спешил нагнать меня. Крутанувшись в воздухе, я выставил руку, и с нее сорвался мощнейший луч огня белого цвета. Облака, по которым он попадал, были разрезаны на 2 части, но вот мне не повезло, и я не попал ни по одному из нападающих. Все это происходило на скоростях выше звуковой. Крутанулся, как раз перед приземлением на землю, соединенным с ударом ногой по телу орка, который только начал двигаться. Моя нога встретилась с какой-то дубиной. Во все стороны разошлась ударная волна, земля пошла трещинами, а орка вдавила в нее, едва ли не на несколько метров. Тут на меня приземлился Нека. Заблокировать его мощнейшую оплеуху я едва ли успевал, но все же получилось. Меня откинуло на несколько десятков метров. В следующее мгновение мне пришлось вновь выдавать едва ли не всю свою скорость и уклоняться от потока энергетических стрел со стороны эльфов, которые превратили целый квадратный километр в песок на несколько метров в глубину. Это было близко, но не концом. Уклонился от топора гнома, который пылал огнем. Сделал сальто и взлетел в небо, на полной скорости, усиленной молниями. Светозар уже далеко, так что сейчас в дело пойдут техники большего калибра. Оказавшись на достаточной высоте, я вспыхнул духовной энергией и в моей руке зажегся небольшой огонек. Еще мгновение и этот огонек падает на землю. Один удар сердца и громадная площадь вспыхивает в огненном зареве. На секунду может показаться, что мы оказались в аду. Техника сжирала на своем пути все, уничтожая землю, траву, монстров и редких демонов, которые непонятно каким образом здесь оказались. Но я все еще не получал духовной энергии, а это значит, что они не трупы. Когда техника сошла на нет, оставляя после себя сгоревшую, черную землю с красными потоками, в центре был небольшой пятачок, накрытый серебристым куполом. Под этим куполом и был весь этот зоопарк. Данную защиту создала нога. Ну что же, дальше я бросил на них Расинган с молниями, затем Расинган с огнем, а потом отполировал эту защиту несколькими сотнями прямыми попаданий молниями. Остановился на мгновение, чтобы перевести дыхание, как мои противники начали действовать. Нога отменила свою технику защиты, а затем Центаур несколько раз взмахнул своим гигантским мечом. С него сорвались красно-черные волны энергии, которые летели в меня. Пришлось уклоняться, так как они выглядели достаточно опасными. Это уже дало время им начать действовать. Нека оказался в воздухе и попытался атаковать. Я перехватил его руку и мощным пиком обратно того приземлил. Дальше меня атаковало три эльфа. Они двигались быстро и ловко. Несколько скользящих ударов я пропустил, что повредило мою защиту, но даже так я продолжал сопротивляться. Резко вырвался из окружения, которое начало формироваться вокруг меня и приземлился на землю. Тень начала очень быстро увеличиваться. Я словно заяц прыгнул вперед и в сторону, одновременно разворачиваясь. В том месте, где я стоял, приземлился орк. Он громыхнул своей дубиной, создавая большую выбойну. Нога бросила в меня какую-то духовную сетку, но я успел уклониться и атаковать в ответ. Но даже это никак не поменяло ситуацию. Сражаться против 9 противников невероятно сложно, тем более что все они моего уровня. Нужно разорвать дистанцию и попытаться продумать дальнейшие действия. Да, они работают очень слаженно в своей группе. Для меня это проблема и ее нужно как-то решать. Резко приземлился на землю и поднял облака пыли. Они скрыли меня от взоров зоопарка. Уверен, им не нужно будет много времени для того, чтобы вскоре найти меня и атаковать. Какую тактику выбрать? Лучше всего будет сосредоточиться на ком-то одном. Например, на орке и бить только по нему, при этом уклоняясь от всех других. И так переходить по очереди, пока все не будут трупами. Вообще, я только сейчас понимаю, что им не хватает боевой мощи для того, чтобы уничтожить меня. Их же 9, а я 1. Но, мои силы были более высокого уровня, потому что те для перехода должны были пройти 5 звезд, а мне же 10. И так было на всех рангах. С дальних дистанций мне не получится их задавить. Конечно, мои техники сильные и могучи, но этого все равно недостаточно. Если я не могу задавить на дистанции, значит нужно выбивать их в ближнем бою. Что же я буду использовать? Есть одна интересная техника, которая очень подойдет для таких действий. Она называется огненные ножи. Огонь невероятной температуры покрыл мои руки, превращая их в клинки, которые могут прорезать металл как нож масло. Прикрыл на мгновение глаза и в следующее мгновение ноги покрылись молниями. Они же начали бегать по телу, показывая, что я сейчас активно использую стихию молнии. Между гранями техники огня и техники молнии появились воздушные круги. Я готов. Все это заняло несколько мгновений, что даже на скоростях ранга полубога, это достаточно много времени. Тут прошелся поток ветра и всю пыль сдуло в сторону. Выдохнув, я в следующее мгновение прыгнул вперед. Молнии вновь вспыхнули за спиной, но я не обращал никакого внимания. Невероятно быстро, быстрее, чем удар сердца, оказался около орка. Тот только начинал реагировать, но для меня это было все равно медленно. Мощный удар, прямо по торсу, оставил глубокий и тяжелый ожог. Удар сам тоже был легким, и уже во второй раз его откинуло далеко назад. Сейчас я уже не отрывался от земли, а ускорился за ним и еще сильнее усилил технику. Зоопарк рванул за мной, но они не успевали. Эльфы вновь начали расстреливать меня стрелами, но они были все равно медленнее, чем я. Оказавшись у орка, я приземлился на него сверху, еще раз вбивая в землю, а дальше начал работать руками на самой высокой скорости, которую я только мог развить. Не проходило даже мгновения, как я уже наносил больше 1000 ударов. Сейчас я выкладывался на полную. Когда я ощутил, что духовная энергия орка оказалась во мне, я резко рванул в воздух и сбил демона, который падал коршуном. Этого он не ожидал, что стало причиной его такой же быстрой кончины. Не обладая толстой кожей орка, огненные ножи сделали из него шаверму, что сразу же дало мне еще дополнительную духовную энергию. Крутанувшись, я бросил самого себя обратно на землю, при этом отмечая местоположение других. Стоило моей ноге только коснуться земли, как я вновь продолжил движение. Моей следующей целью стала нога. Это существо не ожидало такой стремительной атаки. Я еще сильнее увеличил циркуляцию духовной энергии и мгновенно оказался около нее, нанося удар прямо в живот, оставляя в нем большую дыру, размером с голову. Но я не стал останавливаться, а продолжил движение, закладывая вираж и напрыгивая на Нека. Нека каким-то ловким движением сумел уклониться от моего мощнейшего удара и даже попытался провести контратаку. И это было его ошибкой. Я заблокировал удар своими руками. Так как он двигался быстро в попытке нанести мощный удар, он срезал собственные ноги об мою технику. На его лице появилось удивленное выражение и из морды вырвался то ли мяук, то ли какой-то писк. Для меня это было именно то, что нужно. Резкий удар правой рукой разрезает его на две части. Это была смертельная рана, и я вновь получил духовную энергию. Отпрыгнув в сторону, я ушел от быстрого и резкого удара ятаганом. Это светлый эльф атаковал меня, и он продолжал цепочку ударов, но я уклонялся, потому что понял, что его оружие может поглощать духовную энергию. Мне это совершенно не нужно, особенно в такой ситуации. Его удары были быстрыми, сильными и сконцентрированными. В следующее мгновение на мое тело упала серебристая сеть. Она мгновенно сковала мои движения, не позволяя двигаться. Повернув голову, я увидел ногу, которая только что вылезла из своего же собственного трупа. «Ты невероятно опасный противник», — проговорил светлый эльф. «Но здесь ты сложишь собственную голову во имя выживания нас всех». Сетка была еще опасной тем, что тоже поглощала духовную энергию. Моя техники становились все слабее и слабее, пока полностью напропали. Дальше эта сетка начала пить мою собственную духовную энергию. «Вот же, мразь! Признаю, я не ожидал», — сказал им, пытаясь придумать способ выбраться отсюда. «И кажется, такой у меня имелся. Он будет невероятно опасным для меня лично, и скорее всего я тоже получу какие-то повреждения, но это того стоит». Вспышка молний разошлась по всему пространству вокруг меня. Она выходила прямо из моего тела, что невероятно болезненно. Боль с каждой секундой увеличивалась, пока я не ощутил долгожданную свободу. Дабы не подставляться так еще раз, я мгновенно ушел в сторону. Немного расслабился и сразу же ощутил ожоги по всему телу. Поправив волосы, я заметил, что они изменили свой окрас на серебряно-белый. Без особых раздумий я активировал несколько медицинских техник, которые были мне известны. По телу сразу же начала расползаться приятная прохлада. Самые легкие ожоги начали исчезать. Кроме физических травм, этот взрыв техники уничтожил мою защиту и одежду, превратив ее в лохмотья. Зоопарк пока был слишком удивлен, что дает мне несколько мгновений на принятие решений, атаковать или же подумать о собственной защите. Нельзя давать им время опомниться. Нужно продолжать давить, только таким способом я смогу пережить эту битву, потому что чем меньше их становится, тем лучше они дерутся в группе. Сейчас у меня имеется возможность вновь захватить инициативу, и я не собираюсь отказывать от нее. Вновь набрал максимальную скорость и атаковал. Первой целью я выбрал для себя ногу. Уж слишком много неприятных моментов она доставила мне некоторое время назад. Это существо не успело среагировать, и поэтому мой Расинган превратил ее в слизь. Но даже так я не получил духовной энергии, что значит, этот культиватор все еще жив. Рывок вперед, и я оказался около гнома, который смотрел на меня со злостью. Пока нога восстановится, я уже убью эту мразь. Он сумел закрыться своим топором, который остановил мой кулак, но это уже не играло никакой роли. Я выдохнул огонь, а он у меня был невероятно разрушительным. За секунду гном превратился в пепел, а я получил духовную энергию. «Иго-го!» — закричал Центавр и попытался убежать, но я никому не позволю уйти отсюда. Стоило ему только повернуться ко мне спиной, как я запрыгнул на него. В моей руке вспыхнул небольшой шарик молнии. Недолго раздумывая, я воткнул его тому в ухо. Центаур закричал от мучительной боли. Меня скинуло с его спины, но дальше начался самый лучший цирк. Это существо упало на землю и начало по ней крутиться, извиваясь от боли, повизгивая словно лошадь, которой что-то отрезали без анестезии. Руками он пытался сжать собственную голову, но ничего не получалось. Только через несколько секунд я получил духовную энергию, а тело Центаура затихло. Из его ушей начало, вытекая какая-то серая жидкость. «Вы не уйдете», — обратился я к эльфам, которые остались единственными в строю. Нога тоже еще была жива, но пока что не восстановилась из своей кляксы. В следующее мгновение эльфы атаковали, и я даже сейчас вижу, что их синергия просто невероятна. Но этого было недостаточно. Я все еще быстрее них, а это решает. Не успел кровавый эльф завершить свой удар, как его голова лопнула словно арбуз от прилетевшего булыжника, который удивительным образом остался цел. Духовная энергия вновь была поглощена. Дальше было лучше и уже проще. Я ускорился, и темный эльф попытался меня проткнуть, но ему не повезло. Расинган проделал в его теле дыру. Так как он не обладал такой же защитой и живучестью, как другие, то это стало его последним моментом в жизни. Под самый конец остался только я и светлый эльф, а также нога в непонятном состоянии. Подул ветер, поднимая небольшие частицы черно-серой гари. «Такишо?» — спросил у эльфа, единственного в кондиции хоть что-то сделать. «Я замочил 9 из вас», кинул быстрый взгляд на ногу и поправился. «Ну ладно, 8,5. Я могу быть полезным», сразу же предложил он. «Только я не хочу умирать». «Что, умирать?» — поправил он сам себя. «Что ты можешь предложить мне такое, чтобы я не стал тебя казнить?» — поинтересовался. «Любую девушку из моего клана», — сразу же начал он торговаться, думая, что зашел с козырей. «Но для меня это не очень ходовая карта сейчас. У меня еще не все в моем гареме заезжены». Увидев мой взгляд, он сразу же поправился. «Ну или превосходные техники развития». Я вновь посмотрел на него скептически, при этом пряча свою легкую заинтересованность в этом деле. «Техники мне интересны, но может он предложит мне что-то еще. Могу предложить лучших парней», — осторожно предложил он. «Тебя зажарить медленно или медленно?» — поинтересовался саркастично. «Значит, никаких парней», — сразу поднял он руки. В глазах так и было написано, что он пытается найти выход из этой ситуации. «Я понял. Слушай», — обратился к нему, — 11-й член вашей шайки, кто он?» «Лорд города», — сразу же ответил он и добавил так же быстро. «Он был главным инициатором нападения на Светозар, сильнейший культиватор ранга полубог в нашем городе. Расскажи немного больше», — почти что приказал ему. Лицо эльфа едва заметно скривилось. «Видно, что ему не нравится мой тон, но тому пришлось проглотить подобное. Жизнь дороже. Он является демоном с превосходными способностями в стихии огня», — начал рассказывать эльф. «Главная цель у него, как и всех других культиваторов, прорваться на следующий ранг. Любимое оружие – это артефактный молот, инкрустирован боевыми и защитными артефактами». «Отлично», – протянул я. «Тогда давай сделаем так. Ты сейчас отправляешься со мной. Любое движение, и я тебя убью. После ты проведешь меня к своему городу и устроишь встречу с главой города». «Хорошо», — кивнул он. «И да, как избавиться от этой кляксы?» Я кивнул на еще живую ногу. «Сжечь надо просто», — ответил эльф просто и без секунды дополнительных размышлений. «Дважды упрашивать меня не нужно было». Активировал технику и с моей руки начал валить огнемет, медленно испаряя кляксу. Спустя минуту работы огнеметом, я ощутил, как мой духовный источник еще сильнее наполнился духовной энергией. «За мной», — сказал ему и взлетел в воздух. Эльф тоже взлетел и пристроился сзади, не отставая. Я тоже не двигался на максимальной скорости и поэтому потратил чуть больше времени на возвращение в Светозар. Эти несколько минут я изучал свой духовный источник. Как оказалось, он действительно наполнялся энергией, и сейчас в нем было достаточно много энергии для эволюции. Мне нужно только пожелать, и он эволюционирует, перейдя на следующий ранг. Понимание этого пришло откуда-то изнутри, что было достаточно странным ощущением. Также у меня появилось понимание, что если я хочу провести максимально эффективную эволюцию, то лучше не делать все вручную. Нужно еще относительно немного добавить духовной энергии, чтобы все случилось естественным путем. Так как эльф принимал участие в нападении, это значит, что его все равно нужно наказать. Думаю, что лучше всего будет пустить его на собственное усиление, так же, как и лорда его города. Кажется мне, этого будет достаточно для того, чтобы усилиться и эволюционировать естественным путем. Примечание к части. А вот и долгожданная прода. Часть 29. Как только мы приблизились к Светозару, я сразу же ощутил, что ситуация оказалась далеко не радужной. Несколько демонов стального ранга сейчас бесчинствовали среди культиваторов и обычных людей, резали их направо и налево. И делали они это со скоростью нормального такого завода. ТЦ. Только цокнул я языком и ускорился в сторону самого первого демона стального ранга. Эльф последовал за мной. Мы пролетели мимо горы трупов и почти сразу же попали на поле схватки. Культиваторы из Светозара пытались сделать хоть что-то, но силы были не на их стороне. Именно поэтому я влетел в схватку вперед ногами. Демон, понятное дело, ничего не мог противопоставить мне и просто был размазан об землю. Высокая женщина-культиватор из клана Е заметила меня, и ее лицо немного расслабилось. В глазах появилась надежда. «Господин!» Она упала на колени. Культиваторы из ее группы сделали то же самое. «Спасибо вам!» «Пустое!» Кивнул ей. «Сейчас вам лучше собраться в группу и начать добавить слабых демонов. Я же пойду лесенкой от сильнейших». «Да, господин!» «Мы поняли», сказала она с уже с приподнятым настроением. К культиваторам вернулась сила духа и желание действовать дальше. «Надежда – это всегда сильная вещь. Двигаемся дальше», – сказал я эльфу, который каким-то образом сумел оставаться незамеченным слабыми культиваторами все это время. Ему ничего не оставалось, как последовать за мной. Я же направился в сторону еще одного демона стального ранга, который бесчинствовал на другом конце Светозара. 3 минуты полета на максимально возможной для меня скорости. Эльф отстал, понятное дело, но даже и не думал пытаться сбежать. Понимание того, что я его догоню и тогда ему не поздоровится, прочно укрепилось у того в мозгах. Демон, на которого я попал, был интересным. Точь-точь как страус, только глаза светятся кроваво-красным цветом, а с когтей слетают воздушные лезвия, что могут резать почти все и всех. Недолго раздумывая, я приземлился на него сверху. Демонический страус попытался сделать хоть что-то, но у него ничего не получалось. Я схватил его за тонкую шею и вырвал ту из тела. Просто элегантно. Культиваторы замерли. До них пока еще только доходило, что спасение пришло. «Продолжайте зачищать окружающую территорию», нетерпящим отказа тоном я сказал. После этого я вновь сорвался с места, следуя к еще одному демону стального ранга, который бесчинствовал в одном из районов. Пролетев небольшой лесок, в котором пряталось около десятка культиваторов бронзового ранга, я вновь ускорился, и уже спустя 2 минуты упал на демона. Мощный удар ногой, и его торс просто распыляет в воздухе. Кровь забрызгивает все и даже людей. «Продолжайте сражаться», — вновь отдал я приказ и сам вновь двинулся в сторону целой группы демонов стального ранга. Оказавшись над ними, я просто выдохнул испепеляющий огонь. Спустя мгновение они превратились в прах, а мне же перешла их духовная энергия. Это было достаточно быстро и ненапряженно, хотя самой энергии я получил не очень-то и много. Последних 2 демона я уничтожил с такой же скоростью, а затем занялся отлавливанием демонов золотого ранга и по пути уничтожал группы демонов, которые попадались мне на пути. А таких групп было много. Вообще, если оценивать по всему тому вреду, который был нанесен Светозару, я очень хорошо понимаю, что восстанавливаться город будет невероятно долго. Хотя шансы, что он загнется, чуть превышают шансы выжить. По артефакту связи я вызвал каждую свою женщину по очереди, удостоверяясь, что с ними все в порядке. Это меня немного успокоило, так как мне действительно не хотелось бы терять кого-то из близких. В общем и целом, мне сильно повезло. «Господин», — обратился ко мне появившийся культиватор золотого ранга, — «какая обстановка в городе? Все очень плохо». «Мда-а», только и оставалось мне протянуть. Это было видно и невооруженным глазом. «Как быстро сможете оповестить жителей, что все скоро завершится?» «Система экстренного оповещения не работает, но администрация сможет донести информацию до ближайших районов». Луачен является 3-м лицом в администрации после уже мертвого Ецзуна и его заместителя. Он отвечает за внутренние дела и помогает лорду города с решением всех вопросов. А так как лорд города погиб, то власть должен был принять ему, как ближайший родственник, а также ближайший по уровню силы. Но, так как Емо тоже умер в той атаке, то остался только я. Господин лорд города, встал он на одно колено. Я предлагаю вам свою верность, как старший администратор по внутренним делам Светозара. Луа Чен, кивнул ему, я принимаю твою клятву. Надеюсь, что ты будешь служить так же хорошо, как служил и предыдущему лорду. Луа Чен не является представителем клана. Он из богатой, но простой семьи торговца. Как оказалось, у него был талант к культивации, именно поэтому он попал в Институт Орхидеи. После, как я уже знаю, за его организаторский талант взяли в администрацию, где он достаточно быстро вырос в звании. Его звание подтверждалось немалой личной силой, как для Светозара. От такого человека точно нельзя избавляться. Если он будет мутить воду в будущем, то да, но пока нет. Мой первый указ, сказал спокойно, нужно оповестить всех жителей Светозара, что центральная власть восстановилась. Главы кланов должны прибыть в административный район, так же как и главы гильдии и ассоциаций, как можно скорее. Понял, господин, сказал он и ударился лбом о землю. Будет исполнено в лучшем виде. Свободен пока, сказал. Когда передашь указ, возвращайся. У меня будет еще работа для тебя. Да. После культиватор пропал, а я посмотрел на эльфа, который продолжал пользоваться техникой сокрытия. Тот ничего не говорил, а только продолжал ожидать решения собственной судьбы. Ты можешь передать своему клану, что с тобой все в порядке, поинтересовался. Да, я это сделаю. Эльф вытащил небольшой кулон в форме звезды с серебристо-зеленым центром, который помигивал легким духовным огоньком. Он быстро наговорил нужную информацию, а затем выпустил легкий поток духовной энергии. Коммуникация была отправлена получателю. «Не отставай», — кивнул ему. «Я отправился в сторону схрона, по пути уничтожая демонов и монстров, совершенно не разбирая, какого ранга те были. Такие действия спасали жизни очень многим культиваторам, которые сразу же воодушевлялись тому, что их спасли. У схрона было несколько демонов золотого ранга, которые долбились в запечатанную дверь. С небольшой линцой, я просто стер их из лица этой поляны, вместе с еще несколькими демонами более низкого уровня. Выпустив духовную энергию в специальном порядке, я отошел в сторону, позволяя духовной структуре развернуться. Спустя некоторое время открылся проход, из которого появилась Цзуюнь. Девушка была в полном боевом облачении, готовая сражаться с любым врагом. За ней появилась Нин, тоже одетая в боевое облачение. Но когда они увидели меня, то весь настрой драться у них тут же пропал. «Цзе, милый!» С такими криками они прыгнули в мою сторону и полезли обниматься. Я ответил им тем же. Спустя еще некоторое время к обжиманию присоединились Мэйли, Юйлань и Яньлинь. За ними появились и все служанки. Они были все еще немного напуганы, но этот испуг быстро сменился радостью. Только после них появилась Емунь, Шэньсю и Ланура. Что с ней? Сразу же поспешил к Емунь, которая лежала на носилках. Была ранена какой-то техникой, сразу же сказал Цзуюнь. Мы пытались хоть как-то ей помочь, но ничего не получалось. «ХММ», протянул я, начав внимательно изучать ее тело своей духовной энергией. Как оказалось, физические повреждения были действительно мощными, но благо никаких духовных повреждений у нее нет, только подавленный духовный источник из-за принятия какого-то стимулятора. В целом я могу ей помочь, но так как ситуация не критическая, то можно заняться другими более насущными делами. Ладно, она будет жить, немного успокоил девушек. Сейчас можете возвращаться обратно в особняк. Берите с собой Емунь. Шэньсю, ты же отправишься со мной. Да, милый, будет сделано, сказал Цзуюнь. Другие девушки ей только кивнули. Ланруа и служанка Вен подхватили носилки и быстро последовали за Цзуюнь. Еще некоторое время провожал их взглядом. Шэньсю подошла ко мне и стала ожидать, что же я скажу. Что с кланом Шэнь? Спросил у нее. Когда я отправились с Цзуюнью, клана уже были большие потери, ответила она сразу же. Не очень хорошо, протянул. Отправляемся сейчас туда и увидим все своими глазами. Хорошо, запрыгивай на спину. Шэньсю дважды упрашивать не было нужды. Я кивнул эльф, и тот сразу же пристроился позади меня, не отставая. По пути к району клана Шэнь я уничтожал всех демонов, которых только видел. Техника испепеления и все проблемы решены. Район клана Шэнь выглядел не лучше всех остальных. Порушенные дома, трупы культиваторов самого разного возраста, а также трупы демонов, Куда же без них? Битва здесь была тяжелой. Всех обнаруженных демонов я зачистил. Дальше Сю начала собирать своих людей, ну тех, которые сумели выжить. Возможно, кто-то успел спрятаться в бункерах, но даже так погибли многие. Усильте охрану и начните разбирать завалы, дал я совет культиваторам. Также соберите несколько групп для зачистки окружающих территорий. Когда хоть что-то будет разобрано, создавайте медицинский пункт. Очень скоро к вам будут направлены много раненых. Да, мы сделаем все как сказали, сказал старик, который был мне известен, так как он принадлежал к старшим клана. Отлично, выдохнул. Сю, остаешься здесь? Да, выдохнула она. Моя помощь нужна здесь. Отлично, принял без проблем ее слова. Тогда постарайся организовать все в должном виде.